Выбор мантры. Если во время медитации ходьбы вы замечаете, что начали дремать, тогда взбадривайте свой ум, а не успокаивайте его, используя мантру, чтобы он стал сосредоточенным и бдительным. Используйте такую мантру, как Будху, повторяя это слово тихо или про себя снова и снова. Если ум продолжает метаться, произносите слово «Будха» очень быстро, ходите туда-сюда в ускоренном темпе. Когда вы ходите, повторяйте «Будха, Будха, Будха». Таким образом, ваш ум быстро станет сосредоточенным. Когда знаменитый лесной монах и учитель медитации Аджан Мун жил среди горных племен Северного Таиланда, тамошний народ ничего не знал о медитации и буддийских монахах. Однако туземцы очень любопытны. Когда они увидели, как учитель ходит туда-сюда по тропе, то стали ходить за ним гуськом. Когда учитель достигал конца пути и поворачивал обратно, то видел перед собой всех жителей деревни. Люди заметили, что монах ходит туда-сюда, опустив взгляд, и решили, что он чего-то ищет. Они поинтересовались: «Достопочтимый господин, чего вы ищете? Мы хотим помочь вам найти эту вещь». Он ответил: «Я ищу Будху, Будду в сердце. Вы можете помочь мне найти его, если будете ходить туда-сюда по своим собственным тропам в поисках Будды». Благодаря такому простому и прекрасному наставлению многие жители той деревни начали медитировать. Аджан Мун рассказывал, что они достигли замечательных результатов.